Гиаскин в сифоне. В нем произошла удивительная перемена. Он больше не имел ничего общего с тем робким, стеснительным человеком со слабым подбородком, который зашел в библиотеку к судье Куэйлу. Внешне он вроде бы не изменился, но его мышиные глазки за толстыми стеклами очков глядели на меня с каким-то веселым любопытством. Он наморщил лоб, пошевелил волосами и улыбнулся. — Разумеется, я тут ни при чем, мистер Марль, — пробормотал он, — иначе я бы так быстро не оживил его. Нет, просто этот Гиаскин принадлежал мне. Когда я работал в психиатрическом отделении больницы Бельвью, он порой бывал необходим. Только врач может его достать. У аптекарей, как я понимаю, таких сильных средств купить нельзя. — А что с вашими запасами? — Исчезли. Я обнаружил это только сегодня вечером. Случилось то, чего я боялся. Он тяжело вздохнул. — Почему? Он развел руками и заговорил не без раздражения. — Послушайте, мистер Марль, вы же прекрасно понимаете, что все это означает. — Хорошо, — согласился я. — Давайте на чистоту. Все это очень смахивает на попытку убийства. — Да, но, слава богу, пока незачем привлекать полицию. Не понимаю, почему бы нам самим не попытаться во всем разобраться. Кто-то проник ко мне в кабинет, когда именно не могу сказать, потому что я давно уже не заглядывал в этот шкаф, и похитил Гиаскин. — Ваш кабинет не запирается? — Нет, — отозвался он и добавил с неожиданной горечью. — У нас тут нет маленьких детей. И я не занимаюсь врачебной практикой. Это скорее лаборатория. Итак, кто-то пробрался сюда и взял 6 гранов смертельного яда. Кроме того, в этом доме гуляют еще 2 яда. — Еще 2 яда? — Ну да. Я понял, что случилось с миссис Куэйл, и оказал ей соответствующую помощь. Только я не ставил в известность прочих домочадцев, иначе они бы с ума посходили. Когда я исследую содержимое этого подноса, то смогу сказать все как есть. Похоже, в течение нескольких дней кто-то давал ей мышьяк. Я заподозрил неладное лишь сегодня, когда узнал об исчезновении Гиаскина. Мышьяк, знаете ли, штука коварная и застает врасплох, если вы, конечно, не разбираетесь во всем этом. А третий яд? Доктор Твилс затушил окурок, попросил у меня новую сигарету и закурил. «Это, — сказал он, покосившись на ширму, — я бы не хотел пока обсуждать. Кое-кто, похоже, имеет свои виды на миссис Куэйл, но... Короче, я уже сказал, что сначала хотел бы во всем сам удостовериться. Боже упаси, чтобы случился скандал». Твилс встал и стал ходить по комнате, размахивая руками. «Не знаю, может быть, я очень мрачно смотрю на мир, но у меня нет сил уживаться с этой семейкой. Они меня пугают до смерти. Сам не понимаю, что тут со мной происходит. Когда я нахожусь в обществе других людей, со мной все в порядке. Попросите меня разобраться с пациентом, задайте мне какую-то задачу, я начинаю глубоко дышать, нервное напряжение исчезает, я чувствую себя человеком. Но эти люди смотрят на меня так, словно желают сказать, ну какой от тебя толк? Да, я не играю в гольф, я не играю в бридж, и очень этому рад. Более того, я не умею танцевать, и еще я человек не светский, и одежда сидит на мне, в кривь и в кость. — Вы знаете Клариссу? — спросил он, мигая своими мышиными глазками. — Да, она красавица. — Да, она красавица, — с горечью повторил Твилс. — Я рассказываю вам это, надеюсь, вас не очень раздражает мое стремление выговориться, потому что верю в вашу деликатность и потому что вы способны сделать все то, что необходимо в данном случае. Я учился в Вене, и я хочу вернуться туда и продолжить свои занятия. Я хочу по утрам завтракать кофе с булочками, любоваться гербом Габсбургов на верхушке собора, возвышающегося над крышами других зданий, вдыхать аромат герани в ящиках за моим окном. Я хочу весь день работать в лаборатории, а вечером пить пиво в открытом кафе и слушать вальсы, а потом возвращаться домой, чтобы еще немножко поработать. Твилс остановился. Ну да ладно. Теперь надо заняться этим подносом. — Но что вам мешает? — удивился я. — Что мешает вам поехать в Вену? Клариса будет только рада. Да и поскольку вы, как я понимаю, не бедствуете... Он медленно покачал головой. Загадочное обаятельное выражение его глаз угасло, на лице появилась улыбка. — Простите, я немножко увлекся. Поговорим об этом потом. Сейчас мне надо переложить судью на кушетку. Пусть поспит. Я и сам порой ночую здесь, так что одеяло имеется. А вы сообщите о его здоровье остальным. Он вне опасности. С минуты на минуту будет медсестра. Пришлите ее сюда. Минуточку, — перебил я его. Я хотел бы задать вам несколько вопросов. Извините меня за назойливость. Нет-нет, все в порядке. Что же вы хотели узнать? Итак, давайте подумаем вот над чем. Кто же, по-вашему, мог желать смерти судье или его жене? Твилс начал было отвечать, но передумал. Нет, не сейчас. Я все скажу вам позже. Дайте мне возможность самому разобраться. У меня есть кое-какие соображения. Тогда вот что я хотел бы спросить. Кто в доме знал о том, что судья пригласил меня к себе сегодня? Ни Мэри, ни Мэтт, похоже, не в курсе. Если бы судья звонил по телефону, они бы обязательно знали. Не думаю. Хм. Вы считаете, что у него была какая-то своя цель? Возможно. А что, он всегда вечерами сидит в своей библиотеке? Всегда, — отозвался Твилс, и вид у него сделался озадаченный. С половины седьмого до десяти. Регулярно, как часы. И всегда выпивает? Всегда. Хотя и немного. Бокал другой. Здоровью это не вредит. Всегда пьет бренди? Бренди или виски? Ничего другого. Кстати, где бокалы? Я сказал ему, что запер их в шкафу в библиотеке. Интересно, как все-таки яд попал в бренди? Правда, если у судьи было обыкновение ежевечернее выпивать бокал другой, тогда задача злоумышленника облегчалась. Впрочем, я вспомнил слова судьи о печати на бутылке и его мрачную фразу «С этой бутылкой они уже ничего не смогут поделать». Выходит, он подозревал, что его могут отравить. Или просто хотел сказать, что никто не сможет отведать этого бренди без его ведома. Если он вынул эту бутылку, чтобы отметить именно мой приход, то как тогда убийца мог угадать это? Даже если домочадцы знали о моем визите, это представлялось маловероятным. Пыль на бутылке свидетельствовала, что ее извлекли из погреба совсем недавно, возможно, сегодня же вечером. Когда я вышел в холл, в дверь позвонили. Плотная и деловитая женщина в пальто поверх накрахмаленной формы сообщила, что она медсестра из больницы, и ее зовут миссис Хэррис. Я направил ее к доктору Твилсу, а сам поднялся наверх, к Мэри и Мэтту. Они могли оставить больную, поскольку медсестра была готова заступить на дежурство, и мы втроем спустились в библиотеку. Я сказал им, что произошел несчастный случай, но теперь их отец вне опасности. Я говорил медленно, наблюдая за лицами своих собеседников. Как только я сказал, что судья в кабинете Твилса, и доктор за ним присматривает, Мэри вскочила и с криками «Уолтер! Уолтер!» выбежала в холл. Я услышал, как глухо хлопнула дверь кабинета Твилса. Мэтт за все это время ни разу не шелохнулся. Я пытался понять, что же происходит в его душе, что скрывается под беспечной внешностью вечного студента. Мэтт стоял у стола, сильный свет освещал часть его румяного, бесстрастного лица. Он медленно водил рукой по лацкану пиджака. Передо мной была укрупненная копия прежнего Мэтта, каким я знал его 10 лет назад, так же, как псевдотюдоровские здания его колледжа представляли собой укрупненный вариант псевдотюдоровских строений его школы. Розовые щеки выпирали над воротником, голубые глаза на безбровом лице смотрели с легким лукавством. Губы были плотно сжаты. После долгой паузы он, наконец, сказал: «Не очень-то ты откровенен со мной, Джефф». «Пока опасность не миновала, лучше было помалкивать», — отозвался я. Рука Мэтта по-прежнему поглаживала лацкан пиджака. «Лично я совершенно спокоен, потому как не имею к этому ни малейшего отношения». «Что ты тут вынюхиваешь?» «Иди к черту!» — огрызнулся я. «Будет тебе, Джефф». Мэтт сморщил нос, изображая дружелюбное желание загладить резкость. «Я не думал тебя обидеть, просто я не хочу, чтобы меня подозревали всякие пронырливые сыщики-любители». Он вынул из кармана шелковистый платок и вытер розовый лоб, изображая оскорбленного в лучших чувствах. «Послушай, старик, меня это сильно расстроило, очень сильно. Мы с тобой друзья с детства, так что ты уж не обижайся, если я что-то сказал не так. Ты поймешь, наконец, — перебил я его, — что дело слишком серьезно. Если ты перестанешь кривляться и оставишь хотя бы на 5 минут этот псевдоприятельский тон, то...» «Понимаю», — кивнул Мэтт, усаживаясь в кресло. «Но все равно меня это выбило из колеи. Послушай, а к маме все это не имеет касательства? Ее-то никто не пробовал отравить? — спросил лучше Твилса. — Я не знаю. — Послушай, Джефф, ты никому не говори обо всем этом, ладно? А то это мне страшно повредит. Ты даже не представляешь, до какой степени мне будет плохо. Я с трудом взял себя в руки и спросил. — Значит, ты отдаешь себе отчет в том, что кто-то в этом доме отравил твоего отца и пытался сделать то же самое с твоей матерью? — Джефф, этого не может быть! Что за безумная идея? Мэтт откинулся назад в кресло, губы исказила широкая ухмылка. — Об этом не может быть и речи, разве что... — Господи, ну конечно, как-то я не додумался раньше. — Послушай, это все служанка. Ведь она славянка или кто там еще? Он сделался вдруг совершенно серьезным и немного жалким. — Нет, тут какая-то ошибка. В нашем доме на такое не способен никто. — Пожалуйста, успокойся. Ты же сказал, мы все обсудим. Вот давай попробуем. Глядишь, но что тут обсуждать? Я протянул ему портсигар, мы оба взяли по сигарете и закурили, не говоря ни слова. Слышно было, как тикают часы. Можно обсудить атмосферу, что царит в доме. Господи, — фыркнул он. Все как в любой другой семье. Хороший дом, Джефф, я его просто обожаю. Некоторое время он курил и, выпуская клубы дыма, бормотал. Атмосфера. Атмосфера. Отношения между членами семьи сердечные? Послушай, у меня хватает ума, чтобы держаться в стороне. В этом мире, старина, надо уметь отличать главное от второстепенного. Я со всеми в отличных отношениях. Джинни воюет с отцом, Клариса тоже, а мать пуще всех остальных, но только не я. Знаешь, как я поступаю, Джефф? Я держусь от всего подальше. Если он говорит мне, загляни ко мне в библиотеку, Мэтт, давай поговорим как прежде, я отвечаю, извини, папа, но мне надо уходить. И веришь ли, Джефф, я иду гулять. Порой он выглядит так смешно, — задумчиво произнес Мэтт. — Но знаешь, Джефф, он явно хочет почитать мне свою дурацкую книгу. — О чем мне, собственно, с ним говорить? Он даже не учился на юридическом факультете. Мэтт произнес последнюю фразу таким тоном, словно раскрывал страшную и позорную тайну. — Как это может быть? А еще судья. Это же смех. — О, Мэттью Куэлл-младший, я бы с удовольствием свернул тебе шею. В тени великих законников прошлого, раскаты голосов которых слышатся и по сей день, ты будешь копаться в мелких дрязгах, улаживать споры сутяг, и на твоей могиле напишут «Он учился на юридическом факультете». Но это потом, Мэттью Куэйл. А пока я постараюсь как следует тебя расспросить, и упаси тебя Бог сказать что-то подозрительное. Тем временем Мэтт хлопнул по ручке кресла и вопросительно произнес, уловив мой взгляд. — Господи, яд? Похоже, я кое-что начинаю понимать. — Что именно? — Если бы я только вспомнил, кто это сказал. Мы недавно говорили о ядах, с неделю назад. — Кто это мы? — Все мы, за обедом. — Погоди, дай вспомнить. Совершенно вылетело из головы. Он махнул рукой и скорчил гримасу. — Ну да, в тот день на обед была жареная баранина. Кто-то рассказал историю об одном древнем римлянине, то ли о Юлии Цезаре, то ли о Нероне, точно не помню, я их вечно путаю. Так вот, кто-то из родственников этого типа хотел его отравить, но тот был начеку. У него был человек, который первым пробовал то, что ему подавали, и еду, и питье, и вот однажды ему принесли суп горячий, как черт знает что. Дегустатор сказал, что все в порядке, но посоветовал охладить, добавив воды из кувшина. Они так и поступили. Но родственничек отравил воду в кувшине и в конце концов добился своего. Правда, боюсь, от этой истории мало толку. А кто рассказывал об этом? Вот этого-то я и не могу вспомнить. По-моему, кто-то из девочек. Наверное, Джинни, она вечно читает всякую ерунду. А, впрочем, не все ли равно? — спросил Мэтт, вставая из кресла и поеживаясь. — В этом нет никакого смысла. Лично я... — он замолчал. За окном послышался шум машины, потом в окно ударил свет фар. — Это или Джинни, или Клариса, — сказал Мэтт, щелкнув пальцами. — Надо им сообщить. — Пожалуй, это сделаю я. — А впрочем, может, лучше тебе? Он явно пришел в возбуждение, но вот почему, я не мог понять. — Ты посиди здесь, — решил он наконец, — а я обо всем позабочусь. Они могут разволноваться. Одно слово, женщины. Если сам хочешь с ними поговорить, я их пришлю сюда. Погоди минутку, я только закрою дверь. Он сиял искусственной улыбкой и, чуть изгибаясь всем телом, пятился к двери, словно человек, который вынужден подчиняться зову природы. Когда на веранде послышались шаги, он выскользнул из библиотеки. Я задумался над его рассказом. Похоже, что кто-то из девочек читал Светония, историю о том, как Агриппина отравила старшего брата Нерона. Разговор, плохо вязавшийся с укладом дома Коэлов. Статуя Калигулы в углу скалилась на смешливой улыбке. Да, обитатели Золотого дома были способны на тонкости, недоступные сегодняшним рядовым злоумышленникам. Когда Клавдий занемог, его отравили даже несмотря на усиленную охрану. Его убили с помощью отравленного пера, которым он на свою беду решил воспользоваться, чтобы скорее вызвать рвоту. У современных убийц все проще. Они кидают мышьяк в кофе жертвы, а то и вовсе отбрасывают такие устаревшие методы и прошивают своего врага автоматной очередью. И все же эта история Светония... Господи, я некоторое время смотрел на римскую статую, а затем кинулся к столу, ибо меня посетило предощущение разгадки. Я пытался понять, как могли отравить бренди. Но куски сургуча валялись тут же на столе, и они были явно старыми, так что печать была наложена давно. Кроме того, отравитель не мог знать, что у судьи будет гость, во-первых, и что судья в честь этого достанет бутылку из погреба, во-вторых. Да и зная он это, он бы ни за что не угадал, какую именно бутылку возьмет Коэл. Нет, убийце нужно было, чтобы судья принял яд независимо от того, будет ли он пить бренди, виски или еще что-то спиртное. Но судья никогда не пил ни бренди, ни виски без содовой. Кто-то слишком внимательно слушал историю о кувшине с водой. Кто-то положил в сифон с содовой гидробромид гиаскина. Отворилась дверь. Я виновато вздрогнул, положив руку на сифон. Убийство по-древнеримски в этом типично американском доме под ихмыляющимся взглядом однорукого Калигулы выглядело особенно зловеще. Я обернулся и увидел в дверях Вирджинию Куэйл. «Я... с ними все в порядке?» — спросила она, с трудом переводя дух. «Как они, Джефф?» Лицо ее было румяным от холода. Я успел уже забыть, какие у нее глаза. Оказалось, они большие, зеленые и с длинными ресницами. Внезапно они сделались такими знакомыми, что на меня нахлынули воспоминания детства и юности, и я просто утратил дар речи. Вирджиния двинулась ко мне, не снимая галош, которые громко стучали по полу. Мне показалось, что до этого она бежала. Она сбросила шляпку. Ее густые, каштановые, коротко подстриженные волосы открывали высокий лоб, одна прядь дрожала у щеки. Уголок рта слегка дергался, отчего на лице появилось подобие кривой улыбки. На воротнике пальто из верблюжьей шерсти виднелись капли растаявшего снега. Тук-тук-тук простучали ее галоши. Я взял ее холодную руку. Она дрожала. «С ними все в порядке, Джинни», — сказал я. «Не волнуйся. Все хорошо». В глазах ее было сомнение, затем она устремила на меня взгляд с мрачной недоверчивостью, словно ребенок, и тихо проговорила. «Это ужасно. Что же теперь делать?» «Ничего делать не надо, Джинни. Мэтт, наверное, все уже тебе рассказал?» Она коротко усмехнулась. «Да, он сообщил мне, что я должна говорить, а чего не должна. Ну его. Для меня это было прямо как удар по голове. Я возвращалась домой, боялась, что мне влетит от отца, и вдруг... Я могу зайти к нему, Джефф? Я его очень люблю, чтобы они все там не говорили. Пока не надо. Он в хороших руках». Она кивнула с тем же мрачным видом. Но дышала она уже не так тяжело. «Да, Уолтер молодец. Он просто ангел. Единственный разумный человек в этом доме, уж это точно. Но послушай, ты не шутишь? Отец не при смерти?» Она говорила, лихорадочно заглядывая мне в глаза. Я ответил: «Господи, да нет же. Это просто доброе старое несварение желудка. Завтра он будет в полном порядке. Нет никаких причин волноваться». Я отпустил ее руку, и Вирджиния села на подлокотник одного из кресел. Уставясь на пол, она медленно похлопывала шляпкой по ноге. Лицо ее закрывали густые волосы, но я отчетливо представлял себе ее черты, ее напряженную сосредоточенность. Наконец она глухо сказала: «Мэтт, он ведет себя как адвокат с сомнительной репутацией». Он сказал: «Ты не должна отвечать ни на какие вопросы. Ни на какие вопросы. И это когда речь идет о его родном отце. Джефф, ведь ты не... Ты прекрасно знаешь. Тогда... Тогда можно я задам тебе вопрос?» «Ну, конечно. если только я смогу на него ответить. Значит, так. Водя носком галоши по полу, Вирджиния, казалось, сделала над собой большое усилие, чтобы выговорить всю фразу. Он что, попытался сделать это сам? Попытался покончить с собой? По-моему, нет. О, Господи, — прошептала она. Я так и знала. Что ты хочешь этим сказать? Нет-нет, — заговорила она, отчаянно жестикулируя. Я не знала, что именно произойдет, просто я подозревала. Что-то должно случиться, что-то ужасное. Каждый раз, когда я возвращаюсь домой, меня прошибает ледяной пот. Я жду беды. А когда Мэтт заговорил со мной сейчас, я вдруг подумала: послушай, Дженни, надо взять себя в руки. Сними пальто, выкури сигарету. На тебе лица нет. Посмотрел бы я на тебя, — сердито отозвалась Дженни, — если бы ты пожил в этом доме. Ну да ладно. Она вздохнула, скинула галоши, сняла пальто, а шарф бросила на спинку кресла. Меж бровей у нее обозначилась печальная складка, а в глазах появилось лукавое выражение. Джинни посмотрела на меня, медленно постукивая туфлей о ножку кресла, и сказала: — Кстати, я, по-моему, даже не поздоровалась, и это после такой долгой разлуки. Ну, ничего, я уже пришла в себя. Дай сигарету. — Ты повзрослел. — И ты тоже. И ты очень похорошела. Возникла пауза. Вирджиния извлекла сигарету из моего портсигара и, пристально поглядев на меня, произнесла: — Я рада слышать это от тебя. Но я сыта по горло свиданиями в машинах с недоумками, которые сообщают мне, как отлично они преуспевают в торговле недвижимостью и как скоро они надеются. Благодарю покорно. Она закурила сигарету и энергично выпустила клуб дыма. Я имею в виду, как скоро они надеются заработать столько-то на этом и столько-то на том. Ну что ж, пусть зарабатывают на здоровье. Но при чем тут я? Меня это не волнует. Ты хочешь сказать, что сегодня тебе как раз пришлось такое выслушать? А, не будем об этом. Только вот я хотел бы знать, неужели мужчины живут в убеждении, что женщинам так интересны их деловые подвиги? Ну, а если женщина влюблена? О, это совсем другое дело. Влюбленную женщину интересует личность. Она будет думать о том, как смело ее любимый покупает дома, продает земельные участки, и как доблестно он играет на бирже недвижимости, если, конечно, таковая имеется. Джинни нахмурила лоб и проговорила: для женщины главное — человек. Вот, предположим, это только гипотеза, учти, что я влюбилась в каменщика. Ты меня понимаешь? Так вот, я бы, конечно, часами завороженно слушала его рассуждения о качестве и способах кирпичной кладки и представляла бы его, моего любимого, как он орудует мастерком. Джинни явно пришла в себя. Глядя в ее зеленые глаза, делавшиеся бездонно серьезными, когда что-то беспокоило их хозяйку, и всегда таившие в себе легкое удивление перед какой-то неведомой загадкой, я понял, до чего же я рад встрече с Вирджинией Куэйл. Она была одновременно и незнакомой, и старой приятельницей. Говоря с ней, я испытывал и трепет возбуждения от общения с новой женщиной, и умиротворение от встречи с хорошо знакомой. Когда-то мы любили гулять по аллее, обсаженной ивами, серебристо-зелеными в лунном свете. Мы проходили через арочный мост, под которым журчала, падая, вода, и любовались звездочкой, видневшейся в проеме между деревьями. Как таинственно шумел ручей вечерами, какую прохладой веяло от ив. Мы начинали с шуток, а заканчивали серьезными философскими беседами, тянувшимися допоздна. — О чем ты задумался? — спросила Джинни. Я вернулся мыслями в унылое настоящее. Об этом доме. О том, как странно все вели себя сегодня. Безумный спектакль. Что ты хочешь этим сказать? Ну вот, например, ты слыхала о чем-то белом, бегающем по шкафу в буфетной? Наш хрупкий союз рухнул, разлетелся вдребезги. Угасла звездочка из прошлого, освещавшая нечто общее, понятное лишь нам двоим. Осталось лишь невысказанное вслух слово «убийство». Джинни ахнула, затем разразилась истерическим смехом. «Значит, все всплыло. Ты знаешь нашу мрачную тайну, Джефф? Но это просто прелесть». Я не был готов к такому стремительному крушению установившейся было общности. Смех перешел в кашель. Вирджиния неудачно затянулась сигаретой. — Ты знаешь об этом, Джинни? — Знаю об этом? Боже, еще бы мне не знать. С этого-то все и началось. Она метнула на меня яростный взгляд. Из-за этого-то мама впала в такую меланхолию, что почти утратила дар речи, а отец и вовсе потерял голову. — Но что это? — Что? — Я не знаю, — отозвалась Джинни и, фыркнув, добавила. — Он говорит, что это рука мраморной статуи.